Внутри все было ожидаемо, темные брызги на стенах, мусор, ни единого целого шкафчика или тумбочки, разбросанные, припорошенные мусором и пылью вещи, лежали в кучах. Дина умудрилась высмотреть в них целые босоножки и посмотрела на меня умоляющим взглядом. Пришлось править к кучке шмоток. Обувка исчезла в ее кармане за долю секунды. Туда же отправилась розовая блузка и верхняя часть купальника. «Девчонок хлебом не корми, лишь бы пошапиться», — подумал я, заглядывая в соседнюю комнату. Ничего целого не увидел, а вот слегка светящийся прямоугольник справа от оконного проема заметил сразу. «Видишь что-нибудь?» — толкнул девушку локтем, кивая на стену. Та какое-то время пялилась, а затем пожала плечами. «Утюг вижу, но толку с него, электричество не напасешься». Я закатил глаза. То, что у них сохранились остатки цивилизации, конечно, хорошо, но при чем тут утюг? Или ей не дано это увидеть? Подлетел ближе и провел рукой по прямоугольнику. Тайник уровень 2. А сейчас, видишь, кровь засохшая. Дина перевела на меня недоуменный взгляд. Видимо, не дано. Интересно, что она скажет, когда я открою тайник. Найдя на полу простую шпильку для волос, изготовил из нее отмычку третьего уровня и ткнул в еле заметное отверстие, крышка откинулась, а девушка чуть не спрыгнула с плоскости. «Что это? Сейф? Типа того», — рассеянно ответил я, глядя на находку. «Предмет оружия, типа огнестрельное, темный грач, уровень 7, базовые характеристики, патрон 9-19 мм, прицельная дальность 110 м, скорострельность 90 в мин, скорость пули 850 мс, масса без патронов 550 г, масса с патронами 750 г, магазин 18 патронов. Характеристики. Вероятность нанесения критического урона 5%, вероятность нанесения критического урона 6%, отдача 30, начальная скорость пули плюс 12%, начальная скорость пули плюс 28%, емкость обоймы плюс 100%, дополнительные свойства, тихая смерть. Хотел пистолет, пожалуйста, получи и распишись, даже пара запасных обойм имеется. Как тебе ствол? Протянул оружие девушке. Дина какое-то время крутила его в руках, передернула, прицелилась в окно, отщелкнула патрон. Классная пушка. Не без сожаления вернула мне пистолет. Я даже знать не хочу, сколько такое чудо может стоить, и уже не удивляюсь твоей удаче. Ты пистолет 7 уровня называешь классной пушкой? Та скромно пожала плечами. Автомат 3-го, если что. Не знаю, для чего я просвещал девушку. Особого впечатления это не произвело. Она больше на шмотки смотрела. Вон, утюг пропал, как и битый смартфон. Дина оказалась той еще сорокой, хотя не уверен, возможно, эти вещи чего-то стоят. Тщательно осмотрев все стены, я направил плоскость на кухню, о принадлежности помещения говорил смятый в лепешку холодильник, ну и электропечь. Пожалуй, вернее, ее останки, мебель тоже была разрушена. Зато нашлись макарошки с крупами, правда, все рассыпано, но Дину это не смутило. Начала собирать в свернутый тут же бумажный кулек, а я обратил внимание на небольшую картонную коробочку, на которой русским по белому написано «Рафинад». Поднял с пола, упаковка была целой, показал девушке. Сколько же было охов и вздохов, она даже обниматься полезла, до того расчувствовалась. Мне, конечно, приятно, но разве пачка рафинада круче пистолета? Ничего ты не понимаешь, ответила Дина, правильно поняв выражение моего лица. Это же сахар. Один кубик можно выменить на пару патронов к моему автомату. Ну если так, тогда, может, вот это получше? Потряс перед ее лицом плиткой шоколада. Она не сразу поняла, о каком сокровище идет речь, а как прочитала, едва не взвизгнула от радости и опять оказалась у меня на шее. Возможно, это неправильно, но я не хотел ей мешать. Очень приятно чувствовать горячую упругость податливого девичьего тела. После бурного проявления радости Дина начала сокрушаться, потому что не сможет попробовать сладкого лакомства, долго теребила плитку в руках, гладила, нюхала, но вскрыть в ее понимании, сродни кощунству. Тогда я просто отнял и надломил, сомневаюсь, что шоколад испортился, не тот это продукт, да и вакуумная упаковка была целой. «А, ты что сделал?» Вместо ответа я протянул ей кусочек, про себя тоже не забыл. «Мм, вкусно», она аж рот раскрыла от такой расточительности, но в следующую секунду сделала то же самое. «Ням-ням, только не рассказывай никому, что я настоящий шоколад пробовала, меня подруги просто убьют». Признаться, мне тоже понравилось, но желания убивать не возникло, отдал ей остатки, осмотрелся. В кухне осталось много чего интересного, пачка пищевой соды, баночка с солью. Последнюю я прихватил и направил плоскость на выход, не хотелось превращаться в Плюшкина, у меня совсем другие задачи. Следующая квартира была чуть богаче, по крайней мере, для Дины. Девушка нашла несколько сумок и оторвалась по полной, гардероб. Какие-то книги и великое множество всевозможных мелочей летели в сумки, а затем в ее карман. Я уже не обращал на это внимания, стараясь выискивать системные тайники, но таковых не нашлось ни в этой, ни в оставшихся четырех квартирах. Похоже, лимит подарков исчерпан. В последней мы задержались, не потому что девушка начала рыться в барахле, нужно было отдохнуть и перекусить. Нет-нет, никакой масштабной готовки, пресек я попытку Дины сварить супчик. Мы обосновались в большой лоджии, дверь в квартиру я предварительно забаррикадировал остатками мебели, девушка уже достала котелок, до того продуманная и предусмотрительная, с дровами проблем не было. Представляешь, кто на дымок набежит, блин, не подумала. Ну тогда сухпай без чая, водички попьем. Вот тут, она ошибалась. От чая с сахаром я не откажусь, к тому же нашлась жестяная банка с заваркой, судя по оформлению недешевой. Положил перед собой пару блинов от штанги, друг на дружку, верхний поджег. Девушка долго крутилась вокруг огня, высматривая и даже вынюхивая, но так ничего не поняв, уставилась на меня с улыбкой. «Можно я тебя Мерлином буду звать?» «Нет, лучше дядей Максом». «Дядя Хих», Дина улеглась на пол и как-то покошачьей устроила голову на моей ноге. В нос ударил одуряющий запах женского тела. Уже не ребенок, хотя сохранила некую непосредственность, вполне зрелая и, чего уж греха таить, желанная. Рука сама потянулась к огненно-рыжим волосам. Хотелось погладить и сказать что-нибудь ободряющее, типа «все будет хорошо». Я почти сдался, не желая думать, чем это может закончиться. В этот момент грохнуло с такой силой, что чайник слетел, едва нас не ошпарив, в коридоре захрустели остатки мебели, раздался требовательный рык. «Хозяин пришел», — подумал я, ожидая появления твари. Дина вскочила, на ходу передергивая затвор. «Не стрелять, из меня плохой бездельник, почти никакой, поэтому дверной проем, ведущий в комнату, затянула тончайшая пленка плоскости». В тот же момент появилась тварь. «Мамочки, глава 20, будь я чуть слабее духом», кричал бы вместе с Диной, хотя бы потому, что тварь была страшна не размерами, значительно превышающими принятые человеческие. Две длинные руки, две ноги, где-то терялись в туманном вихре, вроде даже голова на месте. Темный морок уровень 170. Тварь не двигалась, если воспринимать это в общепринятом понятии, она перемещалась при помощи жутких движений, напоминающих стоп-кадры. Кадр сменился из густок тьмы в форме гуманоидного существа, оказался рядом с запечатанным проемом, в следующую секунду тот взорвался черным. Выглядело это, как всполох мельтешащих помех на большом экране. Черные, белые, красные круги, напоминающие голодные рты, коих были десятки. Что это, как его победить? Запричитала Дина. Спокойно, видишь, он пройти не может. На всякий случай создал еще один щит, от пола до потолка, от стены до стены. На самом деле, спокойствия я не ощущал. Хотелось сбежать, чтобы больше никогда этого не видеть. Это же какой-то взрыв мозга, разве можно быть такой тварью? Какая сила это создала? Помехи пропали, и мы снова могли лицезреть сгусток тьмы в человеческих очертаниях. Девушка не выдержала, что-то нервно бормоча, зашла мне за спину. Я ее прекрасно понимал, сам на морально-волевых держался. Тварь тем временем сместилась влево, пропадая из вида. И тут же кирпичная перегородка взорвалась сотнями осколков, те ударились в щит и посыпались на пол. Последнее действие морока заставило меня отшатнуться назад, налетев тем самым на Дину. Та взвизгнула в страхе, автомат направился на щит. «Не стрелять!» — вновь скомандовал я. Смена кадра и гуманоидный сгусток прилипает к прозрачной перегородке. Та, к моему удивлению, сдвинулась немного, но тенденция мне не понравилась. Так он нас через лоджию на улицу вытолкнет. Что делать? Бежать, не бежать? Мысли, сменяя друг друга, скакали табунами. Сомнительно, что ей могут повредить иглы сварога. Тварь имеет отличное от других строение, что-то энергетическое. И я принял решение. Щит вогнулся, пропуская морока глубже и вовсе не по его инициативе. Это я сделал. Ободренная тварь двигалась, погружаясь все дальше, и вот когда до меня оставался какой-то метр, Одина, спасаясь, почти вылезла наружу, продавленная плоскость свернулась, закукливая противника. Куколка, подчиняясь моей воле, сжалась, уменьшаясь практически вдвое. Раздался визг, заставивший упасть на колени, уши взорвались болью, из носа потекла горячая кровь. Опомнившись, я вскочил и метнулся к девушке, которая, пребывая в полуобморочном состоянии, зацепилась за балконную плиту. Успел схватить ее в последний момент и с силой выдернул обратно. Тварь не имела возможности вырваться, но атакующих способностей не потеряла и в данный момент готовилась к новому выпаду, который мы можем не выдержать. А поэтому черная сфера, размером с волейбольный мяч, пролетела мимо нас. Атакующий визг все же раздался, но не принес особых неудобств, слишком велико расстояние. Отправляя ее в полет, я влил столько энергии, что сфера, влетая в окно соседнего здания, едва ли не светилась от избытка. Грохнуло, с проемов всего этажа вырвались пыльные облака вперемешку с огнем и различными обломками. Я упал на пятую точку, упираясь спиной в стену, но взгляда со здания не сводил. Кто-то, возможно, тамошний хозяин, недовольно взревел. Когда дым развеялся, я стал свидетелем вылазки паукообразных тварей. Несколько штук просеменило по стене в направлении шума. Очухавшись, обратился к навыку, но в нашем доме было спокойно. Почти. Возня ниже 10-го этажа меня особо не волновала. Дина пребывала в беспамятстве, ее грудь вздымалась и опускалась, даря мне надежду на благоприятный исход. В чайнике оставалось немного воды, я смочил ей тряпицу и принялся отирать ей личико. Кровь, что шла носом, прочертила некрасивые следы. К счастью, она уже остановилась, меня больше беспокоили кровоточащие глаза. Что за навык такой, мерзкий? Провел рукой по своему лицу и обнаружил те же кровавые следы, это слегка успокоило. Вижу, слышу и даже двигаюсь, значит, и Дина в себя придет, просто она чуть слабее. Памятуя о недавнем нападении, создал большую плоскость, установил ее за спиной наподобие перегородки, она хорошо себя зарекомендовала, теперь хоть со спины нападения не ждать. Уложил девушка поверх спального мешка, занялся собой, мешала накатившая слабость, так и хотелось лечь на пол и вырубиться часов на несколько. Но нельзя, пока мы в этом жутком городе, расслабляться себе дороже, если только защитный карман создать. Я задумался, что можно сделать. Недавний опыт с черной тварью навел на нужную мысль. Та же самая плоскость с возможностью перемещения, только закрытая со всех сторон. Возникает вопрос с дыханием, циркулирует ли воздух, это легко проверить. Подо мной сформировалась тонкая плоскость, что повторяла рельеф пола, борта стали подниматься, пока не сомкнулись над головой, образуя что-то типа луковицы. Сравнение позабавило, но я тут же откинул ненужные мысли, потому как пропали все звуки. Щелкнул пальцами, раздался глухой звук, что означало высокую поглощающую способность перегородок. Это хорошо, наверное. Да кого я обманываю, ничего хорошего, снаружи не проходит ничего, в том числе и воздух, а видно только потому, что защитная плоскость тоньше моего волоса, да и сам я привык делать щиты прозрачными. Так, значит, в полной изоляции я долго не пробуду, а если вдвоем, то и того меньше, несколько минут и задохнемся. Так-то все просто, нужна вентиляция. Не обязательно большие отверстия, можно много мелких и прикрыть это место со всех сторон, наподобие клапана. Прежде чем дырявить плоскость, я решил провести эксперимент, знания лишними не бывают. Через 10 минут дыхание стало учащаться, а еще через 10, у меня начала кружиться голова. Недолго, значит, и это с учетом того, что я не двигался. До потери сознания доводить не стал, два отверстия размером с кулак впустили порцию свежего воздуха. Заодно и уличный шум добавился. Ну и ладно, никто не заставляет находиться в автономном, замкнутом пространстве, всегда можно найти выход. С этой мыслью я усилил вентиляцию, не в плане притока, создал два клапана, теперь через них только пыль может проникнуть, ну и газ, разумеется. Для продолжения эксперимента сделал два сидения, не друг за дружкой, а рядом, как в вертолете, в завершении создал удобные подлокотники, за которые можно было держать и упереться, если что. Ну что ж, отлично, теперь посмотрим на расход энергии. В данный момент он был небольшим, а если учесть, что моей плоскости придется летать и довольно быстро, то регенерации может не хватить, Так ведь еще драться придется, использовать иглы и другие плоскости со сферами. Из чего делаем вывод, регенерацию нужно увеличить. Тут я вспомнил, что остались трофеи с прошлой локации, части черепа панга и других тварей. Челюсть твари вызывала некоторую оторопь. Хорошо, что я срезал лишь переднюю часть, и та занимала немало места в рюкзаке. Прежде чем сесть за крафт, надо было проверить обстановку вокруг. Обратил свой взор в навык. Тварь, которую я запустил в соседнее здание, похоже, погибла. Видно, суету мутантов послабее. Те перемещались по этажу, не особо опасаясь, пауки, какие-то скалопендры. Тамошнего хозяина пока не заметил, а в моем здании вообще тихо. Посмотрел на Дину. Потеря сознания перешла в мирный сон, что было заметно по медленно вздымающейся груди и спокойным глазам под веками. Девушка крепко спала, и это хорошо, не будет отвлекать меня вопросами. Над куском челюсти панга закрутилась небольшая сфера, подчиняясь моей воле, она приобрела форму коронки и с жужжанием бармашинки впилась в крепкую кость, запахло паленым, что напомнило о мастерской со станками и инструментами. Я усмехнулся, на кой хрен мне теперь инструменты, я сам себе станок. Через минуту коронка вырезала деталь, кругляш, с едва слышным стуком упал на бетонный пол. Передо мной встала дилемма или скорее вопрос, что изготовить. Деталь могла подразумевать медальон или кольцо, в последнем случае придется вырезать внутреннюю часть, используя коронку диаметром поменьше, этим я и занялся. Получилась белая заготовка, типа слоновая кость, я даже залюбовался. Хоть бери и гордиться собой начинай, изготовил прелесть на коленке, используя лишь свои навыки. Но шлифовка все же не помешает. Спустя пару минут, в ладони красовалось идеально ровное и гладкое кольцо из белой кости. На этом я не успокоился. Нужно что-то добавить, пожалуй, несколько клыков подойдет. Это не браслет великана, так что срежу кончики, оставлю самые острые части. Получится подобие короны. Этим и занялся. Раньше, мне бы понадобился клей и как минимум шлифмашинка. Сегодня достаточно навыков, вернее симбиоза таковых. Нужен сверлильный станок? Да, пожалуйста. Идет в комплекте с отрезным. Я мог приладить клыки путем холодной сварки, но процесс это не быстрый. Придется шлифовать под определенным углом, да еще с закруглением. Я лучше на шпильки посажу. С натягом, надежнее получится. Знакомая работа заняла чуть больше времени, приходилось приноравливаться под новый инструмент. Высверлил два отверстия в кольце, аналогичные сделал в обрезанных клыках. Дина начала шевелиться во сне, я подметил это краем глаза, пока вытачивал очередную шпильку, скоро проснется. Насадив украшение на заготовку, покрутил ее в руке и не раздумывая более, активировал крафт. Креативность плюс один. Это меня удивило и порадовало. А еще, было интересно, настоящая ли прибавка, я же нахожусь, не пойми где. Кольцо прислужника Хроноса. Уровень 5. Характеристики. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Скорость восстановления ТМ 5. Скорость восстановления ТМ 5. Скорость восстановления ТМ 5. Дополнительные характеристики. Хроник. Слияние. Масштабирование. Вы создали артефакт класса редкий, получено 1000 единиц свободного опыта. Аво. Похоже, получилось что-то стоящее, восклицательные и вопросительные знаки, и я даже знаю, что, не знал, кричать от радости или сокрушаться. Пятый предмет может остаться в долбанной обучалке. Надеюсь, система не настолько жестока. Ладно, буду потом себя жалеть, может быть. А сейчас посмотрим, что за доп такой. Хроник, управление временем, активации навыков, отложенные, запрограммированные, действия. Однако, до меня стало доходить, что я сотворил. Управление. В соседней высотке, словно подтверждая мои мысли, зарычал хозяин. Этого хватило, чтобы Дина открыла глаза, а затем повернулась на бок и закашлялась. «Мы живы», — прохрипела девушка. «Помню боль, я хотела сбежать». Она попыталась подняться, но все, что получилось, это усесться, уперевшись о стену. Все тело болит, я не боец. Я забрался в один из карманов, выудил оттуда пару пилюль, выносливости и ускоренное восстановление здоровья, протянул девушке. Прими, что это лекарство. Как я и предполагал, название она не видит, но как показала практика, использовать может. Да, волшебные пилюли. Сразу на ноги не поставит, но регенерацию точно подстегнут. Глотай, не бойся, забыла, что ли, я же Мерлин. Я не боюсь, в ее глазах мелькнуло особое доверие. Закинула пилюли в рот. Мне это, конечно, льстило, но не сказать, что нравилось. Непонятно, что или кто играет на моих чувствах. Пришлось брать себя в руки. Нам нужно перекусить, потому что не знаю, когда получится в следующий раз и валить на промысел. Что за промысел? Не поняла она. Тут есть магазины и склады. Забыла? О, так я сейчас быстро что-нибудь состряпаю. Она задумалась. Есть немного мяса, хлеб. Этого достаточно. Собери, пожалуйста, на стол. Перед ней всплыла небольшая, круглая плоскость. Дина улыбнулась и начала складывать на него свои запасы. Магазины со складами мне не интересны, куда важнее нарваться на тех, кто пасется рядом. Хотя я уже и в этом сомневался. За темного морока ничего не дали, а ведь тварь была сильна. Ну, хорошо, проверим еще раз, в соседнем доме тоже кто-то есть. Завалю и буду посмотреть, а пока. Пятое кольцо из сета бога заняло место на указательном пальце, а дальше проснулась система. Внимание! Возможно, процедура слияния 5 артефактов комплекта прислужника. Кольцо прислужника Терна. Уровень 5. Подвеска прислужника Аида. Уровень 5. Кольцо прислужника Ариса. Уровень 5. Кольцо прислужника Сварога. Уровень 5. Кольцо прислужника Хроноса. Уровень 5. В случае подтверждения вашего согласия, комплект прислужника сольется в один артефакт. Кольцо – последователь богов. Вы даете свое согласие на проведение процедуры слияния? Да, нет, хрена се, такого я еще не видел. А разве сет не из 10 предметов? Ладно, не о том сейчас. 5 системных богов, каждый из них дает мне что-то свое, и мне эти навыки очень даже помогают. Не испытал только Хроноса в деле, но уже представляю, где можно использовать. Теперь другой вопрос, нужен ли мне один предмет вместо 5? Раздумывал я недолго. Конечно, нужен. Давно уже не секрет, что система меня ведет, дорога не сказать, что простая, но ведь меня никто не заставляет. Кто просил забираться в чертову обучалку? Я сам, а мог просто послать этого прощелыгу Конопотыча, тип он мутный. Нет, я сам хочу стать сильнее, потому что иначе не выжить. А система мне в этом помогает, правда, причины у нее другие, система себе помогает, я лишь инструмент. Взвесив все за и против, я согласился на слияние. А кто бы отказался, интересно. Перстень последователя богов. Уровень 5. Характеристики. Крепость тела плюс 50. Критический урон плюс 50. Защита от стихии плюс 50. Восстановление Т, М плюс 50. Восстановление Ш, Э плюс 50. Дополнительные характеристики. Симбиоз. Масштабирование. Слияние. Вот это реально, хрена се. Я не сразу понял, что увидел. 5 важнейших характеристик с таким показателем, разве это возможно? А что это сверкнуло? Отвлекла меня Дина. Девушка смотрела на мои руки. Ее слова навели меня на идею. Покажи-ка свои руки. Та недоуменно посмотрела, но все же подчинилась. На безымянном пальце левой руки красовалось тоненькое золотое колечко, то есть я предположил, что не медное. Можно, я посмотрю, указал на бижутерию. Я не в разводе, если что и даже замужем не была. Зачем-то сказала она, протягивая кольцо. Ничтожное кольцо, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики. Сила плюс 1. Все-таки крашеное, задумчиво произнес я. От мамы осталось, с легкой обидой сказала Дина, протягивая руку. Извини, если обидел. Могу перекрафтить, улучшить в смысле. В нем всего единичка силы, а я артефактор 5 уровня, так что могу сделать в 5 раз круче. Прикалываешься, руку все же опустила. Нет, я, конечно, люблю пошутить, но сейчас смысла нету. Девушка неожиданно сменила тему. Та мерзость, я не видела, куда она делась. Я чуть не описалась, неожиданно призналась девушка, став похожей на ребенка, тут же взяла себя в руки. Наверное, мертва, но зато знаю, что она сильна, как все вместе взятые рейдеры в моем поселке. Если ты усилишь память моей матери, я смогу ее победить? Нет, эта мерзкая тварь зовется темным мороком, урод 170 уровня. Попади он в ваше поселение, оно за час превратится в необитаемо. Девушка поежилась. Ты их так видишь, темный морок, ее большие глаза еще более увеличились в размерах. Да, но это не важно и вообще, я к другому говорил, в моей руке возникла сфера размером с теннисный мячик. Девушка отвлеклась, на губах заиграла улыбка. Эти твари не покидают город. Значит, бояться особо нечего, а вокруг полно других красавцев. Помнишь того Кузю? Ты еще спрашивала, как я его убил? Дина кивнула. Я могу сделать пару артефактов, типа колец, и ты с ним легко справишься. Сфера приобрела стальной оттенок, став более реальной. Глава 21. Старинное драгоценное кольцо. Уровень 5. Характеристики. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Дополнительные характеристики. Крепость тела плюс 5. Вы создали драгоценный артефакт. Получено 1000 единиц свободного опыта. Я усмехнулся, глядя на колечко. Насколько круче обещал, все равно получилось неожиданно. Ты теперь настоящая силачка, протянул его девушке. Ух ты! Дина начала крутить артефакт в руке. Если бы не гравировка, я бы подумала, что другое подсунул. Я не знала, разве так можно? Что за гравировка? Сюрприз, сюрприз. А вот, внутри, девушка протянула кольцо, показывая пальчиком. Дедушка для мамы сделал. Даже мне, пришлось напрячь зрение, настолько мелким был шрифт. Будь сильной, будь крепкой. Охренеть, неужели так просто? Сфера, что до сих пор была в моей руке, легла на пол и покатилась бы, но я приказал лежать неподвижно. Также существовала вероятность детонации, 5000 единиц темной материи не шутка. Половину высотки разнесет, если не всю, но так было раньше, сейчас благодаря новоприобретенному контролю, сферой можно играть в теннис, да хоть ногами пинай, или бросай с высоты, ничего не произойдет, пока я этого не захочу. Пока Дина думала, на какой пальчик напялить кольцо, я взялся за челюсть Панга, обещал сделать пару предметов, надо выполнять, быстро выточил заготовку, отшлифовал и задумался, как бы и что написать. Спустя пару минут решение было принято, и я начал его исполнять. Разумеется, использовал навык «Будь ловкой, будь быстрой». Получилось корявенько, что не говори, а художественный талант у меня отсутствовал, а еще усугублялось неудобством инструмента и размером шрифта. Оставалось надеяться на систему, она обычно выравнивает. Дина, наконец, определилась с местом и теперь держала в руке кусок бетона. Хрясь, из-под ее пальцев брызгает мелкая крошка. Ох, девушка закрыла рот ладошкой, приглушая смех. Я же говорил, ты теперь силачка. Активировал крафт. Старинное драгоценное кольцо. Уровень 5. Характеристики. Сила плюс 5. Сила плюс 4. Интеллект плюс 4. Ловкость плюс 4. Выносливость плюс 5. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали драгоценный артефакт, получено 1000 единиц свободного опыта. Да не прокатило. Видимо, отдельная профа нужна. Хотя, о чем это я, гравировка, это другая дисциплина. Скажи, твой дед, кто профессии? Дина задумалась. Ювелиром был. Мама говорила, что они жили в большом городе и ее папа хорошо зарабатывал. Понятно, вот тебе и ответ. Станешь чуточку ловчее, умнее, выносливее, ну и сильнее. Девушка прыснула в кулачок и незамедлительно надела костяной артефакт. Ой, Дина уставилась на палец. Ах да, забыл предупредить, что кольцо с волшебным эффектом. Его теперь только ты будешь видеть. Свойство у него такое, слияние называется. Уже ничему не удивляясь, девушка кивнула, но все же продолжала гладить пальцем то место, где было кольцо. По виду заметно, что ей это нравилось, на губах играла легкая улыбка, а от прежнего бессилия не осталось и следа. По-быстрому перекусили, особенно порадовал чай с сахаром. Дина смотрела на меня как на жуткого транжиру, за то, что я бросил в чашку аж 2 кубика. Должно быть, вместо них патроны представляла. Ну что ж, харе сиськи мять, сказал я, естественно, другое. Выдвигаемся, пешком пойдем, поинтересовалась Дина, разминая руки. Тебе что, сила в мозг ударила? Вернись на землю, ты и минуты внизу не проживешь, даже по лестнице спуститься не успеешь. Забыла, как выглядит морок. Извини, похоже, я слишком сильно поверила в себя. Взгляд Дины сделался прежним, вернулась настороженность. Так-то лучше. Я начал создавать плоскость по памяти, получалось быстро. Очень скоро, я понял, что смогу зафиксировать ее чертеж и создавать за несколько секунд. Еще и сэкономлю, энергии уходило куда меньше. Я видела такое на картинке, похоже на летающую машину, пропеллера не хватает, вертолет называется, и винт я делать не буду. Забираюсь на сиденье, светло-серое пятно стартовало с лоджии, так выглядело со стороны. Поскольку превратить Дину в невидимку я не мог, пришлось поработать с расцветкой плоскости, по задумке должно было походить на облако, в реальности же картинка немного другая. Куда мы летим? Девушка вцепилась в подлокотники, костяшки пальцев побелели, Казалось, еще чуть и она что-нибудь сломает. Я не ответил, так и правил к соседнему дому, и вовсе не собирался залетать внутрь, можно сделать проще. Перед глазами мелькнули пустые оконные проемы, в некоторых засуетилась местная живность. Неожиданно нас накрыла тень, и на крышу плоскости упало тело. Удар получился глухим, к тому же его заглушил визг Дины. «Мамочки, это же человек, паук!» Ее испуганная реплика вызвала у меня смех. Паучьи лапы заскрежетали по поверхности, пытаясь удержаться, промелькнула почти человеческая голова с фасетчатыми глазами и верещащая тварь полетела вниз. «Дурак, это не смешно», — с обидой в голосе произнесла девушка. Я перестал смеяться и вовсе не потому, что не хотел обидеть. Плоскость спустилась на уровень 10-го этажа, в широком оконном проеме стоял морок. Тварь не стала кидаться, застыв жутким изваянием, смотрела в нашем направлении, хотя могло и показаться. «Морок», — завороженно произнесла Дина. «Какая же жуткая тварь, у меня мурашки по коже бегают. Возможно, мутант воздействует не только физически, но и ментально, я тоже чувствовал холодок. А уж кричит как, немедля более, я создал отверстие в лицевой части летательного аппарата и запустил в него ранее созданную сферу. Тварь по-особому дернулась, начиная свое странное движение, а я приказал плоскости взмыть, да с такой скоростью, что нас вдавило в сиденье». Дина удивленно крякнула. Я постарался увести нас как можно дальше в сторону, а в следующую секунду, под нами взорвалось солнце. Это хорошо, что звук не проходит, уверен, и мои перепонки не смогли бы выдержать подобного издевательства. Плюхнуло настолько фундаментально, что я зажмурился, молясь местным богам и правя плоскость сам не зная куда. Так продолжалось до тех пор, пока не донесся испуганный возглас Дины. «Макс, мы сейчас врежемся». Это подействовало, скомандовал плавную остановку, но все равно качнуло, пришлось цепляться в подлокотники до скрежета ногтей. Вовремя. До заросшей бурьяном детской площадки оставались какие-то метры. Круто рвануло, извини, малость не рассчитал, глянул на укоризненно смотрящую мне в глаза Дину. За ней поверх высоток поднимался гигантский огненный гриб. Клубы дыма и огня закручивались в причудливые завихрения. Картинка была настолько впечатляющей, что я невольно усомнился в безопасности. Не мог же я освободить энергию атома? Не, бред, просто малость переборщил с энергией. Плоскость плавно взмыла, и через десяток секунд мы оказались на крыше. Я спрыгнул на кровлю, девушка последовала за мной. Отсюда открывался прекрасный вид. Того дома больше не существовало, как и нескольких соседних. На их месте был глубокий котлован, который быстро наполнялся водой. «Ох, Макс, ты страшный человек», — пораженно прошептала Дина. «Ага, злой колдун. Я все ждал, а система помалкивала. Сколько там сгинуло тварей, десятки или скорее сотни, хоть бы единичку подкинули, тогда бы я знал, в каком направлении двигаться, но нет, тишина. Поехали», — забрался в транспорт. «Куда?» — она не сводила взгляда с гриба. «По магазинам». «Куда же, а потом к тебе в гости. Торговый центр, или как он тут называется, нашелся в 2 кварталах на юг. Когда-то это был центр города, широкий проспект с некогда красивыми домами, лишь подтверждали мои мысли. Сейчас же все поросло диким лесом, деревьям нет разницы, где пробиваться к солнцу, газон или толстый асфальт, забитый ржавыми автомобилями, они росли даже на крышах домов, так что большинство невысоких строений – только угадывались в лесном массиве. Я залетел в окно торгового центра, нисколько не заботясь о безопасности, начал облетать залежи хлама. «Это отдел бытовой техники», — возбужденно пролепетала спутница. «Вижу стеллажи с телевизорами, у вас кабельная есть, а, забей, вон, целый отдел со смартфонами». Средства связи ее особо не заинтересовали, прихватило только несколько раций, пару ноутбуков, и мы спустились на следующий этаж. Там начался настоящий праздник, потому как это был отдел одежды. Мне пришлось отпустить девушку на вольные хлеба, а самому отстреливать местных мутантов. «Не отвлекайся, сам справлюсь», — успокоил ее и занялся снижением поголовья зараженных. Твари, похожие на медведя и других зверей, но явно человеческого происхождения. Пистолет оказался выше всяких похвал, лапы и головы едва не отлетали после первого попадания. Заодно я понял, как они выживают. Монстры не брезгуют поеданием себе подобных. Девушка набила несколько больших сумок всевозможным шматьем, от курток до обуви, и не собиралась останавливаться, пришлось спускать с небес на землю. «Это поместится, не сомневайся, но на первом этаже есть супермаркет. Если не нужны продукты, то можешь набить еще 3 сумки и отправляемся в твой поселок». Подействовало, Дина с жалостью посмотрела на неизведанные ею стеллажи и начала грузить сумки на плоскость. К ее радости, я расширил площадь вдвое. «Нет, мне не жалко, можно увеличить наш транспорт до размеров летающего грузовика, но тогда регенерация энергии перестанет поспевать, а я не могу с уверенностью сказать, что справлюсь со всеми трудностями». На первом этаже мы попали в лес, перемешанный с торговыми витринами. То, что должно было пропасть, давно пропало, не оставив даже запаха разложения. Интерес представляли стеллажи с макаронными изделиями, да и те в основном разграблены и попорчены грызунами. Дину это не остановило, пока я отстреливал твари, она сгребала все в найденные пакеты, складируя в сумки побольше. Долго так продолжаться не могло, твари все прибывали, того и гляди какой-нибудь морок на огонек заглянет. «Завязывай», — скомандовал я. Девушка нехотя подчинилась. Пока она грузила продукты, прикончил еще несколько тварей с помощью навыков, и мы отправились в путь. Дина показала примерное направление, а я правил и размышлял. С тварями не срослось. Тогда что остается? Неужели твари посерьезнее, или люди? В общем-то, это логично. Обучалка уровня треш началась с сильных монстров, они и сейчас не слабые. Просто я приноровился. Как ни ругай метод обучения, но результат он приносит. Все, что нужно для выживания, было со мной изначально, просто надо было систематизировать. Как там сказал Конопатыч, в конце останется только один. Да, я вспомнил его слова, но пока не знаю, что они значат, скоро просветит. Уж в этом я нисколько не сомневался. За город мы вылетели, когда начало темнеть. Девушка, несмотря на усталость, смотрела вниз во все глаза и вообще пребывала в возбужденном состоянии, стараясь рассказать мне все, начиная от школьных друзей, заканчивая дядей, который не заменил отца, но старался во всем поддерживать. Дина это ценила. Она рассказывала историю про Бойку, свинаря, когда я заметил вспышки на поверхности, не так чтобы яркие, но зрение игрока смогло выделить всполохи от автоматных выстрелов посреди леса. Убрал часть защиты и понял, что прав, сквозь далекий стрекот стрельбы прорывался ор неслабой твари. «Это не ваши там?» Я кивнул вниз. «Не знаю, здесь ничейная территория, кто угодно может быть. Хочешь помочь?» Посмотрела с интересом и надеждой. Особого желания не было, но раз уж взялся, придется идти до конца. Кивнул ей и начал снижаться. Плоскость приземлилась за пару сотен метров от места боя. Мне не хотелось светить способностями неизвестно перед кем. Отправились налегке, Дина с автоматом, я выхватил топор. За деревьями мелькало несколько медведеподобных мутантов, если быть точным, то 3. Мощным тварям, попадающие в них пули, не приносили особого вреда, больше злили. Парочка людей лежала изломанными куклами, подметил это на ходу, вот один из аборигенов взялся за пулемет. Подкрашенная трассерами свинцовая струя ударила в морду самой крупной твари. Жаль, калибр маловат, 5.45, не больше, но ослепить все-таки смог. Монстр взревел, ускоряясь и бешено махая лапами пошел в атаку. С трех сторон брызнули автоматные очереди. Чиркнул дымный росчерк, и ослепшая тварь получает гранату в плечо, брызнула кровью и осколками. Я не слышал криков людей, но работали они грамотно, возможно, общаются по какой-нибудь гарнитуре. Два других мутанта удивили довольно слаженной атакой с разных сторон и смогли положить сразу 2 бойцов. Я подбежал достаточно близко и теперь мог вмешаться. «Не высовывайся», — скомандовал Дине, а сам прыгнул вперед. Не хотелось, чтобы девушка попала под перекрестный огонь. К счастью, она не стала строить из себя героиню боевика. «Ускоряюсь», — прыжок. Тварь, что отстала от остальных, начала что-то понимать, а через долю секунды потеряла часть черепа. Топор, усиленный тончайшей кромкой, это вам не шутки. Мимо свистят пули, одно ударяет в руку, сбивая щит. Не стрелять. Кричу без особой надежды, но мою команду дублирует властный голос. Огонь по левому, высота. Ну я, значит, к правому. Тварь уже развернулась, взмахивая лапой, это хорошо, использовал ее как опору. Прыжок. Топор пробивает безобразную башку. Следующим прыжком оказался рядом с раненым мутантом, ослепший, однорукий, он представлял из себя жалкое зрелище. Воспользовавшись тем, тварь задрала голову в поисках угрозы, взмахивая топором, перерубая горло, получилось до кости. Я успел отпрыгнуть до того, как окатило фонтаном крови. «Ловко ты с топором, братан», — донеслось мне в спину. «Разумеется, я видел этого вояку, так же как и всех остальных, а еще наблюдал за тем, как они разбираются с последним монстром». Перед ним выскочил низенький мужичок, выставил вперед руку, сверкнуло так ярко, что на секунду сумерки превратились в ясный день, а тварь взревела, что неудивительно, ее морда спеклась, глаза лопнули, брызнув в разные стороны. Тут подоспел умелец с противотанковой винтовкой, грохнул выстрел, пуля попала в открытую пасть, из затылка брызнули мозги вперемешку с осколками черепа. Однако воевать они умеют, один мужик со сверкающей рукой чего стоит. «Спасибо, бродяга!» Хриплый бас слева. «Без тебя бы мы точно не справились!» Владелец голоса, крупный бритый мужик, довольно осклабился. «Что за дар? Это уже другой с вопросом. Как называется?» «В натуре, Багдад, он как демон тут летал. Насколько я понял, Багдадом звали их командира, тот самый бритый здоровяк. Со всех сторон загалдели, отвыкшие от таких скоплений людей, я шагнул назад. Поглядите, кого я нашел. Какая цыпочка, рыженькая, прям осколок солнца». Веселый голос со стороны, где я оставил Дину. Раздался девичий визг. Вояки загалдели пуще прежнего, интонация сменилась, восхищение, но совсем другого рода. «А вот это мне совсем не нравится». Воспользовавшись суматохой, совершил рывок, вмиг оказавшись рядом с визжащей Диной. Длинный и тощий тип, давя слюнявую улыбу, тащил ее за косу. Удар, да с хрустом, тощий перестал улыбиться, завопил благим матом. «Все верно, это его рука хрустнула. Какого хера, сука?» Остальные резко замолкли, я поднял испуганную девушку, заодно осматривая на предмет ранений. «Ты как, в порядке?» «Это крысы», едва слышно произнесла она. Я поднял взгляд, а вояки времени даром не теряли, мы уже окружены. «Что за дела, Багдад?» «Я тёлку нашел, моя добыча. Этот сука мне руку сломал». Начался недовольный ропот, вперед вышло несколько бойцов и быстро расступились, пропуская вперед бритого. За его спиной мелькнул тот самый мужичонка со сверкающей рукой. «Бродяга». Багдад улыбнулся. «Так дела не делаются. Нельзя отнимать добычу у честных пацанов». Глава 22. «Сильно сомневаюсь, что до них дойдут мои слова, моральный компас сдвинут в совсем уж неправильную сторону, но попытаться все же стоит. Эта девушка, моя спутница, я сюда вместе с ней пришел. Не надо так делать». Я перевел взгляд на покалеченного тощего. Периферийное зрение фиксировало передвижение бойцов, чуть больше трех десятков. «Что за туфту ты лепишь? Чепушила какая в жопу спутница? Это моя добыча. Как же хорошо было без людей», подумал я, формируя иглы сварога. Одна под ногами опасного мужичонки, вторая за нашими с Диной спинами. В полусотне метров за деревом зарождалось кое-что другое. «Погоди, косарь», — вмешался Багдад. «Бродяга говорит, тёлка вместе с ним пришла», — он поднял палец, пресекая лишнюю болтовню. «Давай её спросим». «Да чё её спрашивать? Она сейчас любое фуфло слепит, лишь бы под банду не ложиться», — вмешался другой вояка с пулемётом на плече. Багдад перевёл взгляд на осмелевшего, выражение его лица ни о чём хорошем не говорило. «Михась, ты пацан правильный. За это я тебя уважаю, но, если еще раз вякнешь вперед меня, выбью тебе все зубы». Боец поднял свободную руку в примирительном жесте и сделал полшага назад. Желающих спорить больше не нашлось. Удостоверившись в этом, главарь обратился к Дине. «Скажи-ка, красавица, чьих будешь? Есть ли у тебя близкие друзья? Может, их мало? Я сама по себе», — с вызовом ответила та. «И не тебе, крыса поганая, мне вопросы задавать». «Неправильный ответ. Теперь точно миром не разойдемся». Одни возмущенно загалдели, другие начали посмеиваться, бросая сальные шуточки, а Багдад широко улыбнулся. «Люблю телок с гонором. А кто их не любит, а?» Он обернулся в поисках поддержки и получил ее. Поднялся нестройный хор голосов, потрясание оружием и не только, некоторые, должно быть, самые продвинутые, расстегнули ширинки и теперь трясли своими причиндалами. «Ты же уступишь девочку честным пацанам?» Не переставая улыбаться, обратился ко мне Багдад. «Слово даю, вернем через сутки, может даже живой». «Да хрен ли ты у него спрашиваешь?» Влез косарь. Главарь развел на это руки, дескать, все должно быть по-честному. «Зря вы так, я не хотел убивать людей», сказал я громко, и голос прозвучал странно, хотя бы потому, что донесся с двух сторон, на эхо совсем не похоже. Вояки начали озираться, однако страха я не заметил, А Багдад так вообще рассмеялся. «Прикольный у тебя дар, даже жалко, что ты не с нами». На этих словах он шагнул в сторону, тем самым открывая поле боя для другого бойца. Тот, кривя ухмылкой, уже вскинул руку и даже что-то блеснуло. В то же мгновение, незамеченная никем игла сварога ввинтилась ему между ног и выскочила через макушку, устроив небольшой мозговой фонтан. Все произошло настолько быстро, что боец и вскрикнуть не успел, а пока заваливался на бок, освободившаяся игла влетела в следующего. Вот он заверещал резанной свиньей, противотанковое ружье грохнулось оземь. Окружающие нас крысы начали что-то понимать, но тут раздались крики сразу с двух сторон, что внесло новую порцию суеты. Это вторая игла и мой клон действовали. В общем-то, все началось одновременно, просто концентрация движений только подоспела. Он не один. «Валите, падлу, их трое». Началась стрельба. Глаза Багдада налились кровью, он достал мачете и ринулся на нас. Пролетевшая игла вырвала ему кадык вместе с куском челюсти, умирающее тело завалилось, сбивая пробегающего подчиненного. Управлять этим оркестром было не просто две иглы. Клон, получивший частичную автономность, спасибо Хроносу с его имбой, но направлять двойника все равно приходилось. Подозреваю, что навык куда сложнее, и я мог бы отпустить клона на вольные хлеба, не хватало опыта. Параллельно с этими действиями, я подтянул ошалевшую Дину к себе, прямо так, не глядя, и начал формировать четыре защитные плоскости. Почти успел, сдвоенный удар в грудь оттолкнул меня назад, минус два щита. Что-то свистнуло, послышалось сдавленное ойканье девушки, она начала оседать. Плоскости, наконец, соединились, образуя подобие пирамиды, по ней попадали пули, тут же уходя рикошетом, раня и убивая неудачливых стрелков. Я не мог отвлечься на девушку, видел краем глаза, темное пятно на животе, прижатые к нему руки. Я начал злиться. За что? Я же им помог. Культивируя в себе злость, ускорил движение игл. Теперь они летали как трассеры, но только по кругу, круша деревья, убивая. Клон продержался недолго, однако свою функцию выполнил, отвлек крыс на себя. Теперь их не более десятка, разрозненные, несколько самых ушлых бегут в лес. Нет уж, ребятки, сегодня вам не повезло, все поляжете, изрублю нахрен в мелкий фарш. Подтверждая мои намерения, иглы снизили скорости, на ходу преобразовались в полуметровые дисковые пилы. Клон погиб, так что теперь контролировать проще. Бросил короткий взгляд на Дину, плотно сжатые губы, злое лицо, видно, что ей больно, но на умирающую не похоже. «Дай мне минуту». Девушка кивнула, выдавливая улыбку. Я открыл небольшой проем в защитной пирамиде, в уши ворвался грохот стрельбы и стоны раненых, выскочил тут, закрыв. «Лови, сука». Из-под трупа Багдада что-то вылетело и пролетело мимо. Увернуться не составило труда. Это всего лишь стрела, точнее арбалетный болт. Хитрый сукин сын прятался под покойником, дожидаясь момента, и дождался. Я ушел в рывок, в следующую секунду приземлился на труп Багдада. Затаившийся под ним противник крякнул от возникшей нагрузки. Взмах топором и рука, держащая арбалет, отлетает в сторону. Стрела корет, мотая культей, но я уже не обращаю на него внимания, сам себя под бывшего босса засунул, пусть теперь выбирается. Следующим этапом я взбежал на тушу поверженного монстра, вызываю огонь на себя, могу позволить, щиты восстановлены, у меня теперь безоткатка. Но если, вдруг, не успею восстановить, от выстрела увернуться успею. Однако стрелять в меня уже некому. Два диска порхают меж деревьев, причем в разных местах. Слышны маты и редкая стрельба, умудряюсь их контролировать, возможно, злость виновата, помогает концентрации. Не забываю про навыки, слух подсказывает о трех торопыгах, ох и спешат, вперед своих ног несутся. Оба диска отправляются на охоту, я бегу за третьим. Еще не успев настигнуть свою жертву, слышу душераздирающие крики, огибаю дерево, одновременно формируя перед собой плоскость. Вовремя, меня встречает грохот автоматной очереди. Стрелок запуган, стреляет как попало, что сыграло с ним злую шутку. Одна из пуль срикошетив, попадает ему в бедро, злом отюгнувшись, он рухнул на задницу и попытался сменить рожок, но руки не особо слушались, он никак не мог попасть в пазы. В конце концов, плюнул. «Не убивай, братан, я говорил Багдаду, не надо бродягу с тез девушкой трогать. Кто ж меня, простого солдата, послушает?» «Я послушаю, продолжай». Тот вроде как приободрился, даже рот раскрыл, дабы продолжить речь, Плоскость, что прикрыла меня от пуль, двинулась вперед с неотвратимостью дорожного грейдера, подхватила вопящую матом крысу вместе с прошлогодней листвой и корнями, вдавила в ствол дерева, хрустнули ребра, позвоночник, последним раздавила череп. Покончено со всеми, я на всякий случай просканировал окрестности навыком. Арбалетчик еще вяло шевелился, он так и не сумел выбраться из-под трупа, судя по движениям, о нем можно не беспокоиться, потерял много крови. С севера приближалось несколько мелких мутантов, типа шустряков, с запада кто-то покрупнее. Ну да ладно, об этих можно не беспокоиться, теперь пора к Дине. Девушка лежала неподвижно, камуфляжная куртка задрана, место ранения перевязано белой тканью, вокруг талии умудрилась обернуть. «Ты как, к полету готова?» Присел рядом, прежде развеяв защитные плоскости, она повернула ко мне голову. «У меня пуля в животе», болезненно произнесла девушка. «Погоди», достал пару пилюль на ускоренное восстановление и регенерацию. «Вот, проглоти, хоть немного, но поможет». В темноте леса захрустели кусты, Дина забеспокоилась, пытаясь приподняться на локтях. «Лежи пока, это наш вертолет ползет. Круто ты с ними, целый взвод крыс истребил. Мой папа пожал бы тебе руку». «Да ерунда, я не хотел их убивать, люди же». «Это не люди, Макс, крысы, сам же слышал, нет в них ни доброты, ни человечности. Собери их оружие, тебе, может, и не надо, а вот нам пригодится». В этот момент что-то зашипело, донесся голос, искаженный помехами. «Багдад, Багдад, я труподел, как слышно. Прием. Багдад, Багдад, я труподел, как слышно. Прием. Получено 10 очков технических характеристик». Я невесело усмехнулся. «Значит, все-таки люди». Рация нашлась у главного в разгрузке. Интересная такая, навороченная, я таких не видел. Посмотрел на жуткий бутерброд из двух трупов. Да, хитрец тоже приставился. Подозреваю, что после его смерти пришло сообщение от системы. «Багдад, Багдад, я труподел, как слышно. Прием». Нашел кнопку отключения и отнес рацию Дине. «Со своими связаться сможешь?» «Да, конечно, только не смейся над позывным, его папа придумал». Я все же усмехнулся и ушел собирать оружие. Девушка принялась возиться с настройками. «Кормчий, кормчий, я стрекоза, как слышишь?» «Прием». Не оборачиваясь, я поднял руку, большим пальцем вверх. «Кормчий, кормчий, я стрекоза, как слышишь?» «Прием». «Стрекоза, я кормчий, слышу хорошо. Почему по резервному каналу? Где командир?» «Прием». Пока я собирал оружие, девушка рассказала уже известную мне историю, в нескольких словах о встрече со мной и бое с крысами. Когда кормчий узнал о ранении, предложил выслать санитарную группу. Расстояние до поселка не такое уж большое, каких-то 15-17 километров. Дина на этом замялась, пришлось вмешиваться. «Пусть готовится к операции, сам доставлю». Как выяснилось, у них есть хирург и парочка слабеньких лекарей, система тут явно тренировалась. Задержался еще на несколько минут, вскрыл тушу твари, что пострадало меньше всех. Особой надобности в алхимических ингредиентах у меня не было, но чем система не шутит, сейчас не надо, а через час совсем другой расклад. Забрал сердце, печень, селезенку и еще несколько органов. Загрузились в вертолет и тронулись. Изначально стены поселка показались мне недостаточно серьезными, спустя минуту понял, высота сыграла со мной шутку. Не меньше 10 метров, на вершине за невысоким ограждением, ходят часовые. Гнезда с крупнокалиберными пулеметами располагались через каждые 20-25 метров. При приближении несколько стволов повернулись в нашу сторону. «Хорошо живут», — подумал я, перелетая через стену, проходить через КПП смысла не было, к тому же нас ожидали в местной больничке. Ждали вовсе не врачи, хотя больничная каталка присутствовала. Дюжина бойцов в полной экипировке стояли возле входа, еще несколько прятались за углами здания и деревьями, порадовали снайпера на крышах, скорее всего, не всех нашел, но это и не нужно было, воевать я не собирался. А вот с поселковыми вояками, пока что вопрос. Появление серого облака заметили все, никто не стал вскидывать стволы, некоторым это стоило усилий, благо Дина предупредила заранее, описав наш вертолет, большой серой хреновиной. Снял переднюю защиту, мы стали видимы, один из бойцов показал знак рукой, двое других подкатили кушетку на колесах, короткий взгляд на меня и кучу сумок за спиной, я спрыгнул с плоскости, чтобы не мешать отошел в сторону. «Привет, стрекоза, заговорил один из них. Спина целая, второй боец навис над ней с небольшим фонариком, проверяя реакцию глаз. «Привет, ребят», шальная пуля в животе застряла, вымученно улыбнувшись, произнесла она. «Не переживай, нашей болит ее вытащит, лишнюю дырочку зашьет». Убедившись, что справится вдвоем, переложили девушку на каталку и через несколько секунд скрылись за двухстворчатой дверью. «Ко мне подошел командир, с интересом посмотрев на средства передвижения, заговорил. Я кормчий, Макс», протянул руку и пожал крепкую ладонь. Из-под открытого забрала шлема блеснул цепкий взгляд серых глаз. Стали подходить другие бойцы с разных сторон, радовало, что оружие смотрит в землю. «Стрекоза, Дина сказала, ты с севера, с какого именно?» «С самого северного», ответил я, изображая подобие улыбки. «Странный вопрос, здесь что, не один север, а, может, город так называется или база?» Спрашивать я не стал. Кормчий вернул мне улыбку и сказал другое. «Не против пообщаться, по поводу города и нападения крыс?» «Нет, здесь вещи Дины, надо бы пристроить. За вещи не переживай, у нас не воруют. Если не трудно, перевези их на...» Кормчий замялся, подбирая нужное слово. «В своем средстве передвижения, до комендатуры, нам все рано туда». Я пожал плечами, направляясь за командиром. «Ну, стрекоза, водает, теперь богатая невеста», заговорил один из солдат за спиной. «Так ты посватайся», посоветовал другой. «Не е, там же Борька копыта подбивает, куда мне с целой стаей мух бодаться?» Раздался дружный смех. «Командир, а можно мне вопрос гостю задать?» Поинтересовался самый любопытный. «Если он не против, валяй», разрешил кормчий. «Строго тут у них, почти как в настоящей армии. Макс, а как твой дар называется? Он же боевой, а задал два». «Щит сварога», не стал зажимать ответ. Повернул голову, оглядев любопытного солдата. «Это не дар, навык, вернее, симбиоз из нескольких». «Круто, а название-то какое? Не то что наши, светлячок, хлопушка». «Помолчал бы, ловец мышей». Вмешался жених и опять дружный смех. «Не ловец, а говорящий с мышами». «Без какой-либо обиды в голосе», ответил тот. «Хватит трепаться, вы бойцы или бабки с торговой площади», вмешался командир, и разговоры стихли. Комендатура представляла из себя небольшое одноэтажное здание с зарешеченными окнами. В приемной сидел дежурный. Белобрысый парень поднялся при виде начальства и с любопытством уставился на меня, а затем уже на парящий транспорт, который мне пришлось сузить, дабы пролез в двустворчатую дверь. Дальше мне пришлось разгружаться и перетаскивать приданное Дины в выделенную комнату. «Чаю?» – спросил кормчий, когда я вошел в его кабинет. «Довольно просторная комната, правда, из мебели в ней хозяйский стол, заваленный бумагами, чайник с заварником, да несколько стульев. Зато стены увешаны картами местности и различными фисами злобной наружности из серии, их разыскивает полиция, в данном случае милиция». «Да, пожалуйста». Электричество здесь присутствовало, одинокая лампа на потолке. Командир снял тактический шлем, оставив его на столе, принялся наполнять электрочайник из 3-литровой банки и воткнул его в сеть. «У нас солнечные батареи», пояснил он. «Видимо, взгляд у меня был характерный. Поселок небольшой, производств никаких нет, так что хватает». Я достал початую упаковку рафинада и коробку фруктового чая в пакетиках. «Да это же настоящее богатство», совершенно искренне произнес кормчий. Дина говорила, кубик сахара на 2 патрона. Сведения устаревшие, и не все она знает. Торговый караван примерно раз в месяц приходит, и сторговать можно разное. Я не стал спрашивать, чем именно промышляют местные купцы, не особо интересно. Понаблюдал какое-то время за командиром, тот рассматривал диковинные продукты, затем опомнился. «Так вот, я по поводу крыс хотел поговорить. Я не знал, кто они, помог, можно сказать, на автомате, и увидел, во что это вылезло». Сверкнув глазами, тоже перебил кормчий. «Никто тебя ни в чем не обвиняет, так поступил бы любой нормальный человек, но только не крыса. Теперь знаю». «Так в чем вопрос, сколько их было? Клички, если слышал?» Я задумался, вспоминая. Насчитал 34 тела, когда оружие собирал. «А по поводу кликух, вон, с тем общался», я указал на колоритную физиономию с бритой головой. «Богдат?» — спросил так громко, едва ли не крикнул. «Да, его так и называли, а еще там косарь, Михась, остальные не представлялись». «Ты вырезал взвод Богдада?» — все еще не веря, спросил он. «Кровожадность на меня напала, никого не пощадил. Стрекоза докладывала, что их много и все пали, но, чтобы целый взвод. Это хорошая новость. Он достал рацию и принялся вызывать главу поселения. Сообщил ему новость, тот обещал скоро подойти. Затем оповестил зама, а после этого полез в стол и достал бутылку с мутным содержимым и два граненых стакана. Это дело нужно обмыть. Глава 23. Местный народ явно от нашего отличался. Когда кормчий поставил бутылку самогона на стол, я, пометуя предков, решил, что это только начало. После первого пузыря, должен, нет, просто обязан появиться второй, затем третий, и закусывать не обязательно, ну, может, свежим огурчиком или зеленым луком, если занюхаешь рукавом, тоже ничего страшного. Но нет, пузырь был всего один, причем на четверых, потому как пришли глава поселения и зам, командира, а закуски и правда не было, ну кроме чая. «Макс, а зачем вы два кубика в чашку бросаете?» – поинтересовался Валентин, тот самый глава. «Да потому что три много, а одного мало», – ответил я, помешивая фруктовый чай. «Логично», – ответил тот, а командир с замом посмеялись. «Не обращай внимания, Макс, Валентин у нас тот еще экономист», – сказал кормчий. «Зам, которого звали Фомин, не знаю, имя это или фамилия», – подтвердил его слова энергичными кивками. «Разговор, как я предполагал, пошел не только о крысах», как процедил кормчий после первого стакана. «Хрен на них, как жили, так и подохли. Их больше город интересовал с его запасами. Как думаешь, много там добра осталось?» Валентин пил чай без сахара, видимо, чтоб компенсировать мою расточительность. «Мы посетили один торговый центр, взяли далеко не все, и нереально проделать это вдвоем. А таких торговых центров десятки», задумчиво произнес кормчий. «Город-то большой», я кивнул, соглашаясь, очень надеясь, что они не попросят меня очистить весь населенный пункт. Главное, разумеется, не их возможная просьба, система, вдруг она именно этого ждет. Тогда я тут надолго застряну. Тишину ночи прорезал грохот пулемета, никто не встрепенулся. У командира ожила рация, последовал доклад. Как выяснилось, несколько шустряков решили испытать удачу, но та оказалась не на их стороне. Быстренько допили самогон, неплохой, кстати, теперь чаевничали, а я рассказывал им про мороков, которые присутствовали в каждом крупном доме, и остальных тварей, типа пауков и странных черных червей. То, что они друг дружку жрут, это понятно, начал корми, надо же им чем-то питаться. Это хорошо, влез Фомин, будь иначе, нас бы давно истребили. А еще они размножаются, добавил я, как любые живые существа. Народ молча уставился на меня. «А чего вы так смотрите? Я иногда вскрываю твари, для алхимии надо, все органы на месте, в том числе и семенники». «Айболит что-то говорил пару лет назад», — произнес Валентин, не сводя с меня круглых глаз. «Такое вроде как возможно, никто не придал значения, детишек-то ихних не видели. Я тоже не видел, может, в гнездах до поры сидят, но, если у твари 100+, есть детородные органы, это о чем-то говорит». «Что такое 100+?» – не понял кормчий. «Уровень развития, я их так вижу, смысла скрывать не было». «Интересно, а мы просто мутантов видим?» – проговорил Фомин. «Это, наверное, дар такой?» – с надеждой спросил он. «Наверное», – я не стал спорить. «Меня интересовало другое, надолго ли я тут застряну, а поскольку зависело это в основном от меня, решил задать несколько вопросов. К тому же чай без печенья пить скучно. Крысы, много их, и где база, или поселок, должны же они где-то отдыхать. А тебе зачем?» С подозрением в голосе, спросил Фомин. «Брататься с ними точно не буду. Поговорить, может, обнулю кого, или всех. Вы же скучать не будете?» Валентин на это хохотнул. «Уж по кому, а по этим скотам ни одна живая душа не заскучает. Не просто это», — вставил слово кормчий. «Их много, боюсь больше, чем нормальных людей, вхожи в некоторые поселения», — я кивнул, вспоминая слова Дины. «Есть и свои поселки, одно из них Тортуга называется. Под пиратов косит, уроды. Километров 150 на юг, так в Годоровке их полно», — вмешался Фомин, мстительно потирая руки. «Ну не так чтобы много, попадаются», — подключился командир. «Есть в Годоровке кабак, Кот Баюн называется, говорят, там частенько крысы отдыхают». «Кот Баюн, значит, с него, наверное, и начнем». «Можно нескромный вопрос?» — кормчий смотрел с интересом. Я просто кивнул. «Как ты их убил?» «Нет, я верю», — и стрекоза подтвердила. «Просто не понимаю, чем, не топором же, другого оружия я не вижу». «Ну раз интересно», — вместо ответа, я создал небольшую, круглую плоскость, поставил ее вертикально перед лицом командира. «Это, я уже видел», он неожиданно ударил по ней кулаком. Раздался глухой звук, охнув, кормчий принялся потирать отбитые костяшки.